Глава 30. О возвращении на родину. Оставаться на месте было нельзя. Мы потеряли все запасы еды и воды, а без них долго не протянем. Зато подлеченный волкодлак шел налегке, и я усадил Эву ему на спину. Так будет быстрее. До крепости легионеров 2 дня пути. Она расположена с другой стороны гор. Забавно, что мы жили по соседству с долиной, но добрались до нее лишь недавно. Как будто кто-то берег ее все это время. Вот и не верь после этого ведьму-хранительницу. Я присел на корточки, зачерпнул в ладонь снег и отправил его в рот. По крайней мере, жажда нам не грозит. Следующую пригоршню я протянул Эве. Только не глотай сразу. Сперва пусть растает во рту, предупредил я. Не то заболеешь. Она послушно выполнила указания. Настоящая идеальная жена. Во всем покорная, молчаливая, предсказуемая и до оскомины нудная. Поначалу я еще пытался с ней общаться, но Эва отвечала лишь то, что я хотел услышать. Это было все равно, что говорить с самим собой. И я бросил это дело. Нам выпали нелегкие 2 дня. Эва страдала. Я это видел, но она не жаловалась. Уверен, не подействуя амброзия, она бы и тогда не ныла. Не тот характер. Мне досталась стойкая и сильная девушка. К счастью, мы не поднимались в гору, а спускались. Это облегчило задачу. И все равно, когда на горизонте показались башни цитадели, главной крепости легионеров, мы были практически без сил. Я едва переставлял ноги. Волкодлак тоже еле тащил свою ношу. Эва лежала на спине зверя, не двигаясь вот уже несколько часов. Я даже проверял пару раз, дышит ли она. Впервые жена подала признаки жизни, увидев цитадель. Она приподняла голову, прикрыла глаза от солнца и посмотрела вперед. Настоящая Эва непременно засыпала бы меня вопросами. Но подделка молчала, соблюдая кодекс идеальной жены. Говори только тогда, когда к тебе обращаются. Это цитадель, — пояснил я. Она — конечная цель нашего пути. Там, у первого Авгура, мы найдем ответы на все наши вопросы. Я думала, она будет черной и мрачной, но ее стены белы, как снег на склоне гор, — откликнулась Эва. Красивое место. Погоди, окажешься внутри. Там еще лучше. Я замолчал. Чуткий слух уловил едва слышный хруст снега. Легионеры умеют ходить практически беззвучно, но только не для своих собратьев. К тому же я знал, что мы подошли вплотную к первому посту. Где-то здесь, за сугробами, прячутся дозорные. Свои! Я поднял руки, демонстрируя, что в них нет оружия. Второй командир легионов Бесмир просит разрешения на проход. Секунда тишины, и из-за ближайшего валуна показалась фигура. Воин был во всем белом, чтобы слиться со снегом. Стрела его арбалета нацелилась прямо мне в грудь. Предосторожность никогда не помешает. Воин не знал меня в лицо и не без оснований сомневался в правдивости моих слов. «Пароль!» — потребовал легионер. «Именно так мы отличаем своих от чужих. Но мой поход в цитадель — самоволка. К тому же спонтанная. Мы с Эвой практически бежали из долины. У меня не было ни времени, ни возможности узнать новый пароль. Они регулярно меняются. Мой наверняка устарел. И все же я рискнул его назвать. Черная река. Это старый пароль», — нахмурился легионер. Я пожал плечами. «Какой есть?» Видя, что я отмалчиваюсь, воин свистнул. На его сигнал пришли еще 2 вооруженных до зубов легионеров. Наш конвой. Им поручили проводить нас в цитадель, лично к 5-му командиру. Амарген, 5-й командир легионеров, живет в цитадели. Пока другие захватывают новые территории, его задача — охранять сердце нашей цивилизации. И он отлично с ней справляется на протяжении вот уже 20 лет. «Дай моей жене свой паек», — потребовал я у одного из воинов. «Она не ела 2 дня». «Твоя жена на сносях?» — уточнил он. «Это тебя не касается. Делай, что я велел». Командные нотки в моем голосе заставили воина подчиниться. Он отвязал от ремня мешок с продуктами и флягу с водой, после чего протянул их мне, а я передал Эве и приказал есть. Себе ничего не взял, потерплю. Паёк дозорного скуден, а Эве нужны силы. Впереди ждет много разного и далеко не все хорошее. Но момент был показательным. Раньше я не особо задумывался над нашим отношением к женщинам. Привык к определенному ходу мыслей. А сейчас из-за связи с женой многое подмечал. Например, то, что легионеры ни во что не ставят Эву. Ее жизнь имеет ценность только в одном случае, если она вынашивает нового воина. В любом другом ей можно пожертвовать. Остаток пути до главных врат цитадели мы проделали под охраной. Чем ниже спускались, тем теплее становилось. Вскоре сугробы закончились, и мы сняли зимнюю одежду. Спустя полтора часа мы стояли у главных ворот. Они были высотой с дома в долине, сама цитадель и того выше. Эва вряд ли когда-то видела подобные здания, но никакой реакции от нее не последовало. Она словно не замечала, что ее окружает. Или ей было все равно. А вот мое сердце пропустило пару ударов. Давно я не был дома. Приятно вернуться. Белые стены цитадели щедро украшала резьба. Основной узор изображал цветы асфаделя. Логично было предположить, что лужайки внутреннего двора будут усеяны этими цветами, но ничего подобного. Асфадель — опасное растение. Его выращивают на плантациях подальше от жилых помещений. Нас отвели прямиком к пятому командиру. Он один мог подтвердить мою личность. Амар узнал меня с порога. «Кого я вижу, бес?» Он подошел ко мне и обнял. «Мы рады приветствовать победителя в цитадели. Как обстоят дела на захваченной территории?» «Все отлично. Долина полностью под нашей властью. Отрадно это слышать. Но тогда что ты здесь делаешь? Если в долине все хорошо, подкрепление вам не нужно. Я прибыл по личному делу». Амар нахмурился. У легионера редко бывают личные дела. Он — часть целого и обязан ставить общее благо превыше своего. Я жил так с рождения, но последние события вынудили меня пересмотреть этот постулат. Начиная со дня свадьбы, я в первую очередь думал о себе и жене, и мне это пришлось по вкусу. «Зачем ты явился?» — нахмурился Амар. «Хочу поговорить с первым Авгуром», — не стал скрывать я. «В конце концов, именно Амар, как глава цитадели, должен дать мне разрешение на встречу. Непростая просьба. Ты же знаешь, на личный прием нелегко попасть. Но я постараюсь помочь. А пока ты, дорогой гость, вам с женой отведут лучшие покои. Отдыхай, наслаждайся возвращением домой». Я кивнул, принимая заботу. Иначе и быть не могло. Но показное гостеприимство пятого командира не обмануло. Ему не понравилось мое появление, а значит, надо быть настороже. Может, это мой дом. Но, как и везде, здесь у меня больше врагов, чем друзей. Такова жизнь легионеров. Мы — одна стая. Но стоит зазеваться, и товарищ перегрызет тебе глотку.